Осмелев, я стал смотреть, что такое привезли эти азиатские негацианты. Шоколадный полуголый малаец, красиво сложенный, с шапкой черных, как смоль, жестких курчавых волос, предложил нам купить манго, апельсины, ананасы и живых кур, и отчаянно при этом торговался, не желая уступать. Я знал, что уже вскоре смогу купить все в порту много дешевле, но после долгого сидения на солонине не смог утерпеть и потратил пару талеров на это невинное развлечение. Действительно, жареные куры за обедом показались всем необыкновенным лакомством, а чудные сочные ананасы – превосходным десертом. Целый день шхуна продолжала маневрировать в проливе между островов. Наконец, мы повернули в залив, и уже в сумерки бросили якорь на рейде, в верстах в пяти от города порт, Александрийск. Но что ж такое Сингапур? Я еще не сказал ничего об этом. Это островок, в несколько миль величиной, лежащий у оконечности Малаккского полуострова, под 1 градус 30 северной широты, следовательно, у самого экватора. Он приобретен русскими всего 10 лет назад, в 1790 году, у одного из малаккских султанов, султаната Риау-Джохар. В то время это был совершенно бесплодный островок, не имевший в глазах малайцев какой-либо ценности. Теперь же нынешний Сингапур, в торговом отношении, принято сравнивать с древней Венецией. На мой вкус, это слишком слабое сравнение, совсем нелестное для Сингапура. Что такое капиталы времен Венецианской республики преднынешними? Что такое положение Венеции в тесном Средиземном море, перед положением Сингапура между Индией, Китаем, Малаккским полуостровом, Новой Голландией, Сиамом, Кахинхиной и Бирманской империей, которые все шлют продукты свои в Сингапур и оттуда в Европу? А чего не везут теперь из Европы сюда? Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Нет, Венеция положительно не может служить тут примером. Сойдя на берег, мы оказались в центре оживленного портового города. Стая шоколадных людей, голых до чресл, с яркими цветными поясами и в зеленых тюрбанах на головах, бросилась ко мне, жестами предлагая отнести мой багаж в нужное мне место. Впрочем, большинство местных жителей вовсе не склонны носить костюм адама. Обычно малайцы одеты в полосатую кабая, нечто вроде кофточки, и саронга, кусок материи, обмотанный вокруг бедер, красивыми складками не спадающий до самых стоп. Такая одежда, обычный костюм и мужчин и женщин. Вместо табака почти все они постоянно жуют бетель, вследствие чего рты туземцев, с их толстыми губами и выкрашенными черными зубами, кажутся как будто окровавленными. Если прибавить к этому приплюснутый нос, плоское, скуластое, почти без растительности лицо и темные апатичные глаза, то в общем получится наружность весьма непривлекательная. Благодаря тому, что зной спадал, у пристани было людно и оживленно. Малайцы, метисы и китайцы в кофточках и легких шароварах толпились здесь, продавая зелень и фрукты матросам с купеческих судов. Китайцы разгуливали с большими коробами, полными всевозможных товаров, которые они носили на коромыслах, перекинутых через плечи. Это разносчики-коробейники, которых здесь множество, и все они – китайцы, у которых в руках вся мелкая уличная торговля. Малаец слишком ленив, неподвижен и горд, чтобы заниматься торговлей, и предпочитает по возможности менее работать, довольствуясь самым малым. Тут же бродили и женщины с распущенными волосами и со специфическим запахом кокосового масла, которым они умащивают и свою шевелюру, и свое тело. Теперь Сингапур, Порто-Франко и признанное складочное место в торговле между Востоком и Западом тут, кажется, все подчинено торговым интересам. Сингапур – один из всемирных рынков, куда пока еще стекается все, что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку. Здесь русское железо соседствует с манчестерскими тканями, калифорнийские кожи и хлеб, с турецкой опийной отравой и персидским гашишем. Немцы, французы, англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, аннамцы, китайцы – все приехало сюда продать и купить. Других потребностей и целей здесь нет. В порту всегда разгружается по меньшей мере 2 или 3 десятка судов, так что любой негациант может обрести тут разнообразнейшие товары, притом по самой сходной цене. Впрочем, мой дорогой брат, задача всемирной торговли и состоит в том, чтобы удешевить все предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо, и смешно сомневаться в будущем успехе. Дело в половину уже и сделано. Куда европеец только занесет ногу, Везде вы там под знаменем безопасности, обилия, спокойствия и того благосостояния, которым вы наслаждаетесь дома. Так что, уверен, скоро я смогу пригласить тебя в комфортабельный вояж по Востоку. Уверен, не пройдет и полувека, как люди грядущих поколений, читая описание кругосветного путешествия, будут поражаться, сколько лишений приходилось преодолевать нам в наших странствиях. Как же так, будут восклицать они, путешественник прошлого проходил сквозь строй лишений, нужд, питался соленым мясом, пил воду, зажав нос, дрался с дикими. А теперь, вы едва являетесь в порт к индийцам, к китайцам, к диким, вас окружают лодки, как окружили они здесь нас. Прачка, китаец или индиец, берет ваше тонкое белье, крахмалит, моет, как в Париже, Лондоне или в Петербурге. Является портной, с длинной косой, в кофте и шароварах, или в тюрбане и саранге, показывает образчики сукон, материй, снимает мерку и шьет европейский костюм. Съедете на берег, жители не разбегаются в стороны, а встречают толпой, не за тем, чтоб драться, а чтоб предложить карету, носилки, проводить в гостиницу. Там тот же мягкий бифштекс, тот же лафит, херес и чистая постель, как в Европе. Впрочем, я размечтался. Самого меня ждут пустыни Новой Голландии, или, как назвал ее губернатор Муловский, Австралии. Губернатор даст мне аудиенцию на следующий день по высадке моей на берег. Когда малайцы принесли мои вещи в дом губернатора, это, пожалуй, единственное во всем городе здание в европейском стиле, мне отвели прекрасную большую, полутемную, чисто выбеленную комнату, с двумя окнами, выходившими в сад, удобную, комфортабельно убранную, с большой кроватью под пологом, мустикеркой, для защиты от москитов. Плетеная циновка во всю комнату сияла своей чистой желтизной. Итак, в порт Александрийский я устроился просто великолепно. Поскольку губернатор в этот день в отъезде и аудиенция мне назначена лишь на следующий день, я решил прогуляться по городу. Сингапур примечателен огромным базаром, верфями, большой крепостью и многочисленным, чрезвычайно пестрым населением, разбитым на национальные кварталы. Здесь множество индусов, малайцев, арабов, голландцев и англичан. То и дело попадались мне торгаши-китайцы с коробами на плечах и с большими бумажными фонарями, укрепленными на высокой бамбуковой палке. Они шли не спеша, тихо позванивая в колокольчики, давая знать о себе и предупреждая о своих мирных намерениях. На перекрестках стояли освещенные палатки из зелени с фруктами и прохладительным питьем, и шоколадные продавцы-малайцы дремали у своих лавчонок. Статус порта Франка, мудро установленный императором Александром в этом порту, названному его именем, способствует похвальной национальной и религиозной терпимости. Буддийские кумирни тут соседствуют с католическим храмом, а мечеть – с капищем языческих богов. Наняв рикшу и проехав сначала по всем кварталам, по малайскому, индийскому и китайскому, зажимая частенько нос, я велел остановиться сначала перед буддийской кумирней. Прислужник-индиец отпер нам калитку, и мы вошли на чистый, вымощенный каменными плитами, большой двор. Весь двор усажен по стенам банановыми, пальмовыми и мускатными деревьями. Посреди двора стояла главная кумирня, довольно обширная, открытая со всех сторон здание, под тремя или четырьмя кровлями, все с загнутыми углами. Сколько позолоты, резьбы, мишурных украшений, поддельных камней и какое безвкусие в этой восточной пестроте. Китайцы и индийцы, кажется, сообща приложили каждый свой вкус к постройке и украшениям здания. Оттого никак нельзя, глядя на эту груду камней, мишурного золота, полинялых тканей, с примесью живых цветов, составить себе идею о стиле здания и украшений. Внутри кумирни помещались три ниши с идолами. Кругом крытая галерея, резная работа всюду, на перилах, на стенах. Даже гранитные, поддерживающие крышу столбы тоже изваяны грубо и представляют животных. Между идолами стоит Будда, с своими двумя прислужниками, и какая-то богиня, еще два другие идола, все с чудовищно безобразными лицами. На коленях перед жертвенником стоял Бонза, ударяя палочкой в маленький, круглый барабан, он нараспев, немного в нос читал по книге свои молитвы. Тут же, в часовне, сидело около стола несколько китайцев и шили что-то, не обращая ни малейшего внимания на монаха. Из буддийской кумирни мы поехали в индийское капище, к поклонникам Брамы. Через довольно высокую башню из диких, грубо отесанных камней, входишь на просторный, обсаженный деревьями двор. Прямо крытая галерея, на столбах, ведет в капище. Но едва мы сделали несколько шагов, Нас остановил индиец, читавший нараспев книгу, и молча указал нам на сапоги, предлагая или снять их, или не ходить дальше. Мы остановились и издали смотрели в кумирню, но там нечего было смотреть. Те же три ниши, что у буддистов, с позолоченными идолами, но без пестроты, украшенными только живыми цветами. В галерее, вне часовни, стоял деревянный конь, похожий на наших балаганных коньков, но в натуральную величину, весь расписанный, с разными привесками и украшениями, назначенный для торжественных процессий, как объяснил нам кое-как индиец. Мы пошли назад. Индиец принялся опять вопить по книге, а другие два уселись на пятки слушать. Четвертый вынес нам из ниши роз на блюде. Мы заглянули по соседству и в малайскую мечеть, но, посмотрев на голые стены и не заметив ничего примечательного, удалился. Впрочем, я заболтался. О своем визите к губернатору и его следствиях расскажу в другом письме. Передавай поклоны супруге твоей Каролине и милым детям. Как твои дела? Преуспел ли ты в политических водоворотах, что бушуют в Германии последний год? Пиши в порт Александрийск, мне передадут письмо с оказией. Всегда твой, любящий брат Ильекса НДР. Глава 18. Ленивое солнце Луизианы золотило мутные воды Миссисипи и черепичные крыши города, смешавшие в себе французскую легкость, испанскую гордость и неуловимый, особенный дух, дух нового света. В порту царило необычное внимание. Огромный флот под Андреевским флагом, прибывший из далекого Кронштадта через штормовую Атлантику, занял почти всю местную гавань. Мощные линейные корабли и грузовые транспорты соседствовали с плоскодонными речными судами и пирогами индейцев. Шла разгрузка, на берег спускали пушки, ящики с припасами, сходили толпы людей в странной северной одежде, солдаты, казаки в высоких попахах, мастеровые в косоворотках, переселенцы с семьями, а еще нечто совершенно невиданное, приковывавшее всеобщее внимание. Дон Космо Дамиан Чурукка Ейларса, капитан один Гуранга испанской армады, прославленный мореплаватель, исследователь и ученый, стоял на набережной Нью-Орлеана, скрестив руки на груди, и со профессиональным интересом, смешанным с нескрываемым изумлением, наблюдал за происходящим. Огромные, неуклюжие виды механизмы из меди и железа, котлы, цилиндры, маховики, какие-то валы и шестерни, осторожно выгружались из чрева русского корабля на специально построенные сходни. Это были паровые машины, движущая сила будущей навигации по Миссисипи. Космо, отдавший морю всю свою жизнь, прошедший от Кадиса до Манилы и Сан-Франциско, считавший себя знатоком всего, что связано с флотом и мореплаванием, чувствовал себя сейчас почти мальчишкой перед лицом этого технического чуда. Корабли, бороздящие моря без парусов, против ветра и стихии, силой огня и пара, любому бывалому мореплавателю даже мысль об этом казалась противоестественным кощунством. Однако, вот они, эти двигатели, здесь, наяву, внушительные, массивные, пахнущие маслом и металлом, и руководил их разгрузкой никто иной, как его бывший соотечественник, некогда блестящий испанский инженер, нынешний русский подданный и кавалер орденов Святой Анны и Святого Владимира, Дон Августин де Бетанкур и Малина. Дон Августин, не выдержав, обратился Чурукка к Бетанкуру, когда тот на минуту оторвался от руководства работами. «Не будете ли вы так любезны просветлять меня, бывшего соотечественника, относительно всех этих хитроумных устройств? Признаюсь, мой разум отказывается это постичь. Как эти механизмы могут двигать корабли по морю?» Бетанкур, заслышав родную речь, обернулся, и на его лице, обычно многозначительно и строго, появилась теплая улыбка. «О, Дон Космо, с превеликим удовольствием, сочту за честь объяснение сути настоящей машины такому прославленному мореходу, как вы. Вот, обратите внимание», он подвел Чурукку поближе к одному из огромных медных агрегатов, окутанному сетевой трубок. «Это сердце машины, котел. Данная модель, водотрубная, последняя разработка наших петербургских инженеров. Видите эти тонкие трубки, обвивающие трубку? По ним циркулирует вода. Жар огня превращает ее в пар высокого давления. Этот пар находится вот в этих цилиндрах». Рассказывая, Бетанкур одновременно демонстрировал Чурукке все детали необычной машины. Он выполнен в виде трех массивных чугунных цилиндров разного диаметра, соединенных трубами и клапанами сложной структуры. Это называется машины тройного расширения, или компаунд. Гениальное изобретение. Сначала перегретый пар попадает в самый маленький цилиндр, толкая поршень. Затем, немного потеряв силу, но все еще сохраняя полную готовность, он проходит во второй, средний цилиндр. Больший диаметр поршня позволяет ему производить ту же работу. И, наконец, уже значительно остывший пар приводит к самому большому снижению давления в цилиндре, делая последние усилия. После этого отработанный пар уходит в конденсатор, холодильник, охлаждаемый забортной водой, снова превращается в воду и насосом возвращается в котел. Таким образом, мы используем мощность пара наиболее эффективно. Бетанкур увлекся собственным рассказом, его глаза горели неподдельным азартом. Инженер показывал то на массивные шатуны, передающие движение поршней на коленчатый вал, то на тяжелый маховик, придающий плавности изначально неравномерному ходу, то на искусно выточенные зубчатые колеса редуктора, которые будут вращать гребной вал или колеса. Дон Чурукка слушал, затаив дыхание, с трудом представляя, как эта сложная, дышащая паром и огнем конструкция оживет и приведет в движение судно. Он, привыкший к строгой простоте паруса и каната, был поражен сложностью и мощью этого механического чудовища. Таково вкратце устройство этого механизма, закончил Бетанкур. Теперь нам надобно на местных верфях, которые мы уже начали строить, собрать вокруг этого двигателя корпус парохода, и можно будет открывать регулярную навигацию по Миссисипи. Представляете, Дон Косма, суд будет идти вверх по течению так же легко, как и вниз. Это перевернет всю торговлю в этой стране. Воистину, грандиозный замысел, пробормотал Чурукка, все еще пребывая под впечатлением. Но позвольте спросить, Дон Августин, отчего ваш император, правитель этой северной державы, решил обратить столь пристальное внимание на эту далекую реку, на эту Луизиану, которая все еще недавно находилась под властью испанской короны? Бетанкур усмехнулся. Ах, Дон Косма, его величество Александр Павлович, человек неуемной энергии и удивительного, парадоксального предвидения. Еще в прошлом году я спокойно возглавлял свое любимое детище, Северо-Западный университет в Стрельне под Петербургом. Вы не представляете, сколь удивительно это место. Право, я искренне завидую юношам, что там учатся. Никакого богословия, никакой мертвой латыни, только точные науки. Математика, физика, химия, механика, навигация. И преподают лучшие умы мира, мои друзья Бертолли, Лавуазье, великие Лаплас и Волластон. А какие перспективы открываются перед выпускниками? Вы женаты, Дон Косма? Я всю жизнь провел в море, а там, как вы, очевидно, осведомлены, если и встречаются женщины, то не из тех, на ком стоило бы жениться. С грустной улыбкой отвечал Дон Чурукка. Жаль, право слово. Но если все же встретите даму сердца, и Господь пошлет вам потомство, очень советую отправить их в это учебное заведение. Там принимают и иностранцев тоже, причем, совершенно недорого. При этих словах Бетанкура в памяти Косма вдруг всплыла та девочка, дочь коменданта форта Сан-Франциско, которую он отнес в лодку сквозь волны океанского прибоя. Да, Дон Косма не раз уже подумывал обзавестись семейством, но когда ты находишься на краю земли на королевской службе, рассчитывать можно разве что на брак с индианкой. И я бы с удовольствием оставался на этом посту и далее, но тут министр Румянцев предложил мне возглавить новую компанию, призванную заниматься перевозкой грузов с помощью паровой энергии по крупнейшим рекам мира. В планах императора Александра устройство навигации на Миссисипи, Рейне, Эльбе, Дунае, Темзе и Ниле. А когда появятся надежные образцы океанских паровых судов? Так вы проектируете и такие корабли, изумленно воскликнул Чурукка. Мысль о паровом судне, идущем через Атлантику, казалась попросту фантастической. А да, просто ответил Бетанкур, технически в этом нет ничего невозможного. Паровые машины уже достаточно надежны, а основные механизмы, винты, паровые машины, вспомогательные механизмы, принципиально не отличаются от применяемых в речном флоте. Основная сложность – организация угольных станций по всему маршруту для пополнения запасов топлива. Но император мыслит широко. Он хочет не просто перевозить грузы, он желает захватить мировые рынки перевозок. Но отчего же русский император желает возить грузы по всему миру? Разве в России мало рек, на которых эти пароходы не были бы лишними? Он мыслит далеко вперед. Прежде всего, его желание захватить рынки перевозок по всему миру. Во-вторых, в планах императора устроить немецкое государство в верховьях Миссисипи, чтобы каждый немец мог совершенно спокойно эмигрировать при желании в дружественную страну, где его будут окружать такие же, как он сам, немецкоязычные люди. Дать возможность тысячам немцев, недовольных войной выходцам из других стран Европы, эмигрировать сюда – в дружественную страну, где они смогут жить среди своих, говорить на родном языке, строить новую жизнь под покровительством России. Чурубка выслушала и перед его мысленным взором вставила произведение поистине имперского размаха. Этот русский царь мыслил континентами и океанами, изменениями и поколениями. Рядом с этим величием его собственной Испании, когда-то владычицы полумира казались угасающими, дряхлеющими. «Дон Августин», — тихо спросил он, глядя в глаза бывшему соотечественнику, — «скажите честно, вы не жалеете, что покинули Испанию и перешли на русскую службу?» Лицо Бетанкура стало руководителем. «Дон Косма, буду с вами откровенен. На русской службе передо мной открылись горизонты, о которых я и мечтать не мог на родине. Ощущение, что ты стоишь на переднем крае науки, техники, промышленности, что ты участвуешь в создании чего-то великого, нового, это невозможно передать словами. Увы, в нашей Испании это невозможно. Церковь, фавориты, вечная косность, наша испанская гордость и неспособность принять перемены, бушующие в мире, все это душат любую инициативу, любую свежую мысль в зародыше. Он помолчал, потом продолжает тише, с горечью в голосе. «Мне тяжело это говорить, Дон Косма, но Испания в ее нынешнем виде – это колосс на глиняных ногах, тело, которое уже начало разлагаться. Эту великую когда-то империю уже не спасти. По всей Америке зреют семена бунта, жаждущие независимости. Дряхлая монархия не сможет противостоять течению времени, тому таинственному року, что влечет вперед народы и государства, вознося до небес одних и бросая в бездну других. Однако можно сохранить жизнеспособные ее части. И теперь я уполномочен обратиться к вам с предложением». Дон Косма на этих словах ощутил небывалое доселе волнение. «Такой человек, как вы, глядя в глаза бывшему соотечественнику, произнес Бетанкур, не должен гнить на рутинной службе. Вы можете выступить в качестве нового спасителя своей родины, но для этого, как ни печально, придется вам совершить измену ее неспособным властям. Решайтесь, вы незаурядный человек, и сможете переменить и свою судьбу, и участь вашей родины». Дон Чурубка слушал, не веря своим ушам. «Император Александр», — продолжал Бетанкур, — «не случайно просил мадридский двор назначить именно вас, прославленного исследователя и патриота, для формальной передачи Луизианы в аренду России. Он ценит людей ума и чести. Я уполномочен предложить вам перейти на службу Российской империи. Вам будет предложена высокая должность здесь, в Луизиане, заместителя генерал-губернатора Радищева». Услышав это, Чурубка отшатнулся, как будто от удара. «Перейти на русскую службу, изменить присяги Дон Августа, как вы можете, мое сердце принадлежит Испании. Я верен короне. Знаю, Дон Косма», — мягко сказал Бетанкур, — «но подумайте, что есть истинная верность, слепое служение монарху, которое возглавляет страну к стране, или попытаться спасти свою родину, свой народ, даже если для этой борьбы придется сокрушить обветшавшую власть. Вы можете стать новым Эль-Сидом для Испанской Америки, сохранить здесь порядок, язык, веру и просвещение, пока Испания остается в тисках фаворитов и отживших феодальных порядков. Да, формально это будет измена, но, возможно, это единственный способ сохранить честь и будущее Испании здесь, в новом свете. И именно отсюда, из новых земель, в старый свет придет тот свет, что выведет Испанию из дремы и поведет ее вновь к вершинам прогресса. Решайтесь, Дон Косма, вы незаурядный человек, вы можете изменить свою судьбу и часть вашей родины. Император Александр дает вам этот шанс. Бетанкура позвали рабочих, и он, извинившись, отошел. А Косма Дамиан Чурубка остался один на набережной Нового Орлеана, среди шума порта и запаха далекого моря. Слова Бетанкура жгли его душу. Измена или спасение, служение умирающей империи или шанс построить что-то новое под чужим флагом, но во имя своей родины, вопрос чести, весь вопрос выбора стоял перед ним в своей мучительной остроте. А рядом лязгали цепями, спускаясь на американскую землю, паровые машины, символы новой, непонятной и неостановимой силы, меняющей мир. Пока Дон Косма Чурубка терзал вопросы чести и выбора, а Августин Бетанкур руководил выгрузкой паровых машин в губернаторском дворце Нового Орлеана, еще недавно служившим резиденцией испанских правительств, развернулась жесткая дипломатическая партия. Новый генерал-губернатор Луизианы, Александр Николаевич Радищев, человек, видевший и сибирскую ссылку, и золоченые дворцы Санкт-Петербурга, принимал весьма важного гостя, Джона Маршалла, государственного секретаря США. Маршал, высокий, сухой, с проницательным взглядом юриста и твердой складкой губ, прибыл в Новый Орлеан на фрегат Гудзон с инспекционной поездкой по южным территориям США и подтверждение прежних договоренностей с испанской администрацией Луизианы. Внезапная смена власти в этом ключевом регионе застала его врасплох. Присутствие мощной русской эскадры в порту, высадка войск и начало строительства укреплений вызывали у президента-госсекретаря нескрываемую тревогу. Кабинет, где проходила встреча, нес отпечаток вкуса прежних хозяева, кругом виднелась тяжелая резная мебель, потускневшее золото на рамах портретов испанских королей. Но на столе перед Радищевым уже лежали русские карты и документы с двуглавым орлом. Сэм Радищев, одетый в строгий темно-зеленый мундир тайного советника, держался приветливо и спокойно, но в его манерах чувствовалась уверенность человека, олицетворяющего великую державу. «Господин маршал», — начал Радищев на хорошем английском языке, который он изучал еще в Лейпцигском университете, «рад приветствовать вас на земле Луизианы, ныне находящейся под протекторатом его императора Величества Александра Павловича. Мы рады вашему визиту и готовы обсудить любые вопросы, представляющие интерес для нашей державы». Маршал вежливо поклонился, внимательно изучая собеседника. Радищев. Его история дошла до Бостона и Филадельфии. Автор крамольного путешествия из Петербурга в Москву, ссыльный бунтовщик, помилованный новым царем и теперь губернатор этой отдаленной территории. Странные повороты судьбы случаются в этой варварской России. Господин Радищев, начал госсекретарь самым любезным тоном, не скрою, появление здесь российского флота и войск оказалось для моего правительства крайне неожиданным. Ранее, как вам должно быть известно, мы заключили с испанскими властями Луизианы взаимовыгодное соглашение, гарантирующие нашим гражданам свободу передвижения по реке Миссисипи. Особый интерес для нас представляет собой беспрепятственный доступ к порту Новой Орлеаны для экспорта товаров из западных наших территорий. По соглашению с Мадридским двором, заключенному в 1795 году, и известному как договор Пинкни, мы пользовались правом депозита, то есть беспошлинного хранения и перевалки наших товаров в Новом Орлеане сроком на 3 года, с ежегодным продлением срока его действия. Мы надеемся, что Российская империя, как правопреемница Испании в этих регионах, подтвердит нерушимость этого соглашения. Радищев внимательно выслушал, слегка постукивая пальцами по столу. Господин маршал, Российская империя с уважением относится к ранее заключенным договорам. Мы понимаем важность Миссисипи как торгового пути для вашей молодой и динамично развивающейся нации. Свобода навигации по реке для американских судов будет сохранена. Однако что касается прав депозита и беспошлинной торговли в Новом Орлеане, здесь условия несколько изменяются. Маршал напрягся. Этого он и опасался. Каким же образом, господин губернатор, мы предлагаем простую и, на наш взгляд, справедливую систему, мягко продолжил Радищев. За право пользования портовой инфраструктурой Нового Орлеана и гарантии безопасности ваших товаров на наших складах американские торговцы будут уплачивать пошлины непосредственно товаром, конкретно хлопком, который составляет основу экспорта из этого региона. Каждый 10-й тюк, следующий через порт Нового Орлеана, должен быть оплачен в виде торговых пошлин и отправлен в Россию для нужд нашей растущей текстильной промышленности. Лицо маршала окаменело. Десятина, господин Радищев, это неприемлемо. Это грабительские условия. Мы не для того боролись за свою независимость, чтобы теперь стать данниками европейского монархического режима. Соединенные Штаты не потерпят такого посягательства на свободу торговли. Радищев сочувственно улыбнулся, и в его глазах мелькнула ирония. Господин маршал, позвольте заметить, что Российская империя ныне – конституционное государство. У нас есть парламент, Верховная Дума и Сенат, избираемые народами. Права и свободы граждан гарантируются Конституцией, утвержденной Его Величеством. И, кстати, в отличие от некоторых штатов вашей республики, у нас нет рабства. Никакого. Крепостное право было отменено императором Александром в первый же день его правления. Так что, кто из нас больший монархический режим, еще вопрос. Маршал нахмурился еще сильнее. Упоминание о рабстве было больной темой для американской дипломатии. Известие о проведении конституционных реформ в России, хотя и дошло до Вашингтона, но было воспринято со скепсисом. И, тем не менее, аргумент Радищева был неожиданным и неприятным. Впрочем, Александр Николаевич счел за лучшее сменить тон, Мы не настаиваем именно на такой форме оплаты. Есть и другой вариант, возможно, более удобный для вас. Как я уже сказал, России нужен хлопок, много тюков. Английский рынок открыт перед нами, и текстильная промышленность развивается бурными темпами. Мы готовы полностью зачесть пошлины за пользование портами Нового Орлеана, если Соединенные Штаты предоставят нам долгосрочную концессию на землях, пригодных для его выращивания, скажем, на территории Алабамы или Джорджии, в районах, граничащих с Испанской Флоридой. Нам необходимо гарантированное производство порядка 100 тысяч тюков ежегодно. Если вы сумеете обеспечить нам такую концессию и наладить его культивацию, разумеется, без использования рабского труда, то порт Нового Орлеана будет полностью открыт для вашей беспошлинной торговли. Мы даже готовы заплатить вам льготные тарифы на перевозку ваших товаров нашими будущими пароходами вверх по Миссисипи и ее притокам. Маршал был ошеломлен. Концессия на американской земле, русские плантации появляются в Алабаме, это стало бы еще более оскорбительно, чем десятина. Господин губернатор, сухо ответил он, такой вопрос выходит далеко за рамки моей компетенции. Это требует обсуждения в Конгрессе и согласования с властями соответствующих штатов. Я не могу дать вам никакого ответа по этому предложению. Разумеется, с готовностью согласился Радишев. Я вас нисколько не тороплю. Для проведения необходимых консультаций обсудите все в ваших законодательных органах. Мы готовы дождаться вашего ответа. И хочу заверить вас, господин маршал, он вновь улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой, Россия пришла в Луизиану не для конфронтации. Мы ориентированы на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с вашей державой. Мы видим в вас не соперником, соседом и надежным партнером в освоении этого континента. Надеюсь, президент Джефферсон и Конгресс разделяют это мнение. А пока условия пользования портом остаются прежними, десятый тюк превращается в пошлину. Переговоры были окончены. Маршал откланялся, сохраняя внешнее спокойствие, но внутри у него все кипело. Эти русские, они играли по-крупному. Их предложения, сколь бы неприемлемыми, они не казались на первый взгляд, несли себе в зерно опасной логики. Позже, вернувшись на борт фрегата «Гудзон», госсекретарь остался наедине с капитаном корабля Стэнли на шканцах. Вечерний бриз с Миссисипи шевелил флаги на мачтах русских кораблей, стоявших на рейде. С берега доносились стук топоров и лязг металла. Русские построили свою крепость и собрали свои паровые машины. «Как вы предлагаете, Джон?» – спросил капитан Стэнли, наблюдая за кипучей на берегу. «Какие-то изменения с приходом сюда этих русских? Или все остается по-прежнему, как в испанцах?» Джон Маршал долго молчал, его скользил по мощным линейным кораблям, по рядам солдат, по фигурам землемеров, размечающих контуры бастионов, по загадочным паровым механизмам, ожидающим своей очереди на берегу. Он видел системность, размах, основательность во всем, что делают эти северные пришельцы. «Нет, Стэнли», — наконец произнес он тихо, но твердо, — «по-прежнему уже не будет. Эти ребята, не испанцы, они пришли сюда всерьез и надолго, и относятся к делу очень, очень основательно. Боюсь, нам предстоят непростые времена на Миссисипи». Подробный отчет Радищева из Новой Орлеаны прибыл в Эрфурт спустя полтора месяца, преодолев долгий путь через Атлантику и захватив войной Европу. Я внимательно изучил его депеши, сводки Бетанкура о начале работ по сборке паровых и строительству верфи, донесения командующего экспедиционным корпусом о размещении войск и возведении фортификаций. Все шло по плану, даже с некоторым опережением графики. Но именно отчет о переговорах Радищева с руководителем госсекретаря Джоном Маршаллом заставил меня подумать всерьез. Маршал, как и ожидалось, вызвал серьезное неудовольствие новыми пошлинными правилами в Новом Орлеане. Десятина хлопком – это, конечно, своего рода пробный шар, намеренно устанавливающий жесткие условия, чтобы сделать американцев более сговорчивыми во втором, главном предложении – о концессии на хлопковых плантациях в Алабаме или Джорджии. Реакция маршала на оба предложения была резко отрицательной. В Бостоне сразу же заговорили мантру «Америка для американцев», откровенно, но было ясно. Соединенные Штаты Америки – это молодая, амбициозная, быстро развивающаяся республика, увидевшая наши взгляды в Луизиане, позволила их интересам. И, честно говоря, они были правы. Я никогда не считал жизненно необходимым будущее наших отношений с США. Конфронтация была неизбежна, не сейчас, возможно, не через 10 лет, но логика геополитики, неумолимая, как движение тектонических плит, вела нас к столкновению. Две огромные, расширяющиеся державы на одном континенте не могли вечно сосуществовать в мире, особенно когда их интересы пересекались в таких ключевых точках, как бассейн Миссисипи или Тихоокеанское побережье. Но я не хотел этой конфронтации, во всяком случае, не в том виде, как она разворачивалась в моем родном 21 веке, грозя всему миру тотальным уничтожением. Моя цель была иной, не победа Америки в будущей войне, а сделать так, чтобы эта война стала невозможной или, в крайнем случае, не столь разрушительной. Ослабить сопротивление врагу, ограничить его экспансию, создать противовесы его влиянию, вот моя стратегия. Именно для этого еще в прошлом году, во время Цюрихского конгресса, я, через подконтрольную прессу и доверенных лиц, запустил идею, которая поначалу казалась многим утопической и даже эксцентричной. Идею создания в новом свете колоний дублеров каждой для крупной европейской нации. Не просто фактории или военные базы, а полноценные переселенческие колонии, куда можно было бы устремиться излишки населения Европы, ищущие лучшую долю. Германия в верховьях Миссисипи, возможно, Новая Франция где-то в районе Великих озеров или Огайо, Новая Скандинавия на севере. Своеобразная Америка в миниатюре, но не единая, а лоскутная, состоящая из анклавов, сохраняющая связь со своими метрополиями. Основная, хоть и не афишируемая, цель этого проекта была проста – перехватить, перенаправить поток европейских мигрантов, которым в моем мире жизненно необходим неудержимый рост условий США, лишить САЖ главный ресурс их экспансии – люди. Меньше иммигрантов, более медленное заселение Запада, ослабление давления на наши владения в Луизиане и Калифорнии. Меньше людей, меньшая экономическая и военная мощь в будущем. Забавно, что изначально эта идея зародилась совершенно в других условиях, когда Россия и Франция еще были союзниками. Давным-давно я предложил СИЭСу переселить немцев с берега Рейна в Новый Свет, чтобы Франция могла спокойно закрепить за собой эту границу, заметно ослабив Германию, самого опасного нашего соперника в будущем. Теперь, когда ситуация резко изменилась, я сам стал еще и германским императором, проект не был свернут, лишь изменилась риторика. Отныне переселение немцев в Луизиану подавалось как мое благодеяние новым подданным, как способ решить их социальные проблемы и дать им новую родину под скипетром Романовых Гольштейн-Готтерпов. Но глубинная цель сохраняется прежней – ослабление САСШ. Надо сказать, идея Европы в Америке вызвала огромный резонанс. В европейских столицах, от Стокгольма до Неаполя, от Берлина до Лиссабона, возникли бурные дебаты. Перспектива масштабного заморского филиала, колонии, не требующей больших затрат на завоевание и освоение, казалась невероятно соблазнительной даже для самых маленьких и не требовала сильного удержания флота. Зато в соединениях США разразилась настоящая буря негодования. Американцы мгновенно поняли суть моего маневра. Газеты Бостона, Филадельфии, Нью-Йорка пестрели гневными заголовками. Европейские тираны лезут в американские дела. Америка для американцев. Они быстро осознали, что реализация моего плана отрежет их от главного источника роста иммиграции и поставит крест на их мечту о явном предначертании – экспансии от океана до океана. Особым болезненным заболеванием для американцев был вопрос контроля над Новым Орлеаном и Миссисипи. Этот порт был маленькими воротами для вывоза продукции всей любви Среднего Запада. Потеря свободного доступа к морю приведет к удушению фермеров Огайо, Кентукки и Теннесси. Однако пока американское возмущение выливалось лишь в газетные статьи и гневные высказывания в Конгрессе, реальных рычагов давления в России в САСШ не было. Армия, слабая и малочисленная. Флот, несколько отличных фрегатов, но не способный кабриолет мощи даже испанской, не говоря уже о русской или британской эскадре. Они могли только протестовать и надеяться, что европейские дела отвлекут русского короля от его американских проектов. Но я не собирался отступать. Наоборот, решил ковать железо, пока горячо. Нужно было не только развивать наши колонии, но и активно внедрять внутреннюю политику САСШ, используя их собственные противоречия. В Америке уже существует пусть и небольшая, но растущая партия нативистов, противников неограниченной иммиграции, опасающихся размывания американских ценностей и конкуренции на рынке труда. Почему бы не оказать эту поддержку через наших агентов негласную финансовую и информационную поддержку? Пусть они громче кричат о засилье инородцев, требуют ограничения на въезд. Это будет играть с нами на руку, тормозя приток населения в США. Но главный внутренний раскол Америки – рабство, противоречия между промышленным севером и рабовладельческим югом уже были очевидны. Нужно было подливать масло в этот огонь. Внимательно наблюдая за действиями будущих аболиционистов на севере, одновременно намекая южным плантаторам на возможность сохранения их особого уклада в случае большей сговорчивости с Россией, все для той же цели – не допустить превращения США в чудовищную по военной и финансовой мощи сверхдержаву, какой она стала в моем мире. Да, это была опасная игра. Игра на чужом поле, полная риска. Но альтернатива казалась мне еще хуже. Глава 19. Вот уже 2 недели граф Строганов томился в одиночной камере следственной тюрьмы в здании Министерства полиции на острове Сите. Со свойственной молодым людям гибкостью он уже успел привыкнуть к скверной пище и грубости охраны. Каждый день здесь был похож на предыдущий, но сегодняшнее утро обещало нечто особенное. «Министр полиции хочет видеть вас сегодня. Приведите себя в порядок, месье». Время ключами проворчал капрал Гребье, седоусый инвалид Национальной гвардии, помнивший еще поля и холмы Вальми. Действительно, после обеда за ним пришли. Министр Фуша все так же сидел за своим необъятно огромным столом в полутемном, тщательно задрапированным тяжелыми, дорогой ткани портьерами кабинете. Заслышав шаги арестанта, министр поднял голову и ласково ему улыбнулся, жестом приглашая сесть. «Рад видеть вас, сударь. Как протекает ваше заключение? Чудесно, просто чудесно. Ни разу еще мне не приходилось жить в бесплатном отеле», — усмехнулся Павел Александрович. «Наш предыдущий разговор, граф», — хмурясь, проговорил Фуше, — «был неправильно начат и скверно завершен. Право же, я сожалею об этом, ведь более всего мне хотелось бы стать вашим другом. Знаете, у меня есть идея. Давайте забудем все это и начнем разговор, скажем так, с чистого листа. Ведь мы же оба просвещенные, здравомыслящие люди, ну а тот факт, что в прошлом оба мы состояли в якобинском клубе, должно сблизить нас, побудить еще лучше понимать друг друга. Вы со мной согласны, месье, как и мой император? Я всецело стою за дружбу наших народов и всеобщее взаимопонимание», — дипломатично ответил юноша, гадая в душе, каких еще гадостей приготовил ему министр за истекшие 2 недели. «Прекрасно, так считайте же себя моим гостем. Хотите вина? Какое вино вы предпочитаете в это время суток? У меня есть прекрасное шабли, достойное мозельское, бургундское. Простите, но неужели в этом подлунном мире существует приличное мозельское вино?» — иронически приподняв бровь, спросил Павел Александрович. «Кто знает, месье, кто знает», — туманно отозвался министр. «В действительности громкие марки нечего не стоят, все это дело вкуса, а о вкусах, знаете ли, не спорит. Некоторые предпочитают Рейнвейн, странный выбор, на мой взгляд. Все знают, что виноделы Рейнской долины решительно ни на что не способны. Другое дело, вины Австрийской империи. Я знаком с немалым числом любителей такая. По слухам, в их число их входит и наш министр Толеран. Могу его понять. Чудесный, богатый вкус. Тем более, что в Вене осело немало французских эмигрантов, великолепно разбирающихся в хороших винах». Павел Строганов сдержанно улыбнулся. Он сразу же понял игру министра и решил поддержать ее. «Право же, в наше время любителю хорошего вина нужно прежде всего запастись достойными денежными средствами. То же касается меня, уверяю вас, я равнодушен и к Рейнвейну, и к Такаю. Не назовешь меня и любителем портера. Неужели вы пьете водку?» — притворно ужаснулся Фуше. «Что вы, просто я, столь длительный срок проживая в вашей прекрасной стране, стал совершенно разделять вкусы ее уроженцев, и теперь предпочитаю всему старое доброе Жеври Шамбертин. Увы, месье, у меня есть другие сведения. Похоже, вы на самом деле предпочитаете вину плебейское пиво. Так, например, в конце прошлого года вы совершили деловую поездку в Гессен. Что вы там делали, месье?» Строганов надменно ухмыльнулся. К этому вопросу он был готов. «Да, действительно, в тот год я совершил поездку во Франкфурт, равно как и еще более 20 различных вояжей. По поручению господина Маркова я занимался там закупкой тканей и галантерейных товаров для магазина «Русский дом». И вы преуспели во Франкфурте?» «Увы, нет. Война сильно повредила деловой жизни в этом городе. Однако вы успели встретиться там с несколькими французскими высокопоставленными офицерами. Скажите, с какой целью вы сделали это?» «Право, не помню. Возможно, мы просто играли в карты». Глаза министра сузились, отчего благообразная внешность его вдруг приобрела зловещие черты. В карты вы, конечно, играли, но при этом вели очень интересные разговоры, компрометирующие высшее военное руководство французской армии. Не соблаговолите пояснить, почему вас, уважаемого коммерсанта, вдруг заинтересовал вопрос, столь далекий от обычных предметов вашего профессионального интереса. Напомню, речь шла о некоем утерянном имуществе гессенского курфюрста. Отчего же вы считаете, что негациант не может интересоваться чужим имуществом? Любезнейшим образом улыбнулся юноша. Курфюрст Вильгельм известен своим тонким вкусом. Наверняка среди его вещей имелось немало самых занятных штуковин, которыми можно было бы украсить интерьер любого дворца. Признаюсь, меня крайне интересовала возможность приобрести что-нибудь эдакое из его имущества. Картины, фарфор, серебро, ну, вы понимаете. Когда-то, на заре карьеры, я прикупил немало различных безделушек из интерьеров Тюильри, ах, какие вещицы там попадались. Жозеф Фуше, поняв, что одним издеваются, потемнел от гнева. Сударь, вам следует научиться быть со мной откровенным, иначе ваше пребывание в стенах нашего министерства может очень сильно затянуться. Я бы даже сказал, фатально затянуться. Где месье Орлов? ГМ. Они не поймали его. Значит, Алексей Григорьевич благополучно достиг границы и теперь, вероятно, находится в княжестве Эвер. Интересно, смог ли он разгадать интригу Талейрана? Промелькнула в голове юноши быстрая мысль. «Право, не знаю», — ответил он вслух, «довольно». Фуше резко встал и дернул за шнур звонка. «Наш русский друг, кажется, готов злоупотребить нашим гостеприимством», — сообщил он капралу национальной гвардии, явившемуся на вызов. «Отправьте его в самую скверную из наших камер». И презрительно ухмыляющегося Павла Александровича увели. Исход боев за Заасфельд вызвал в стане французов уныние. Гибель Ланна произвела на всех самое гнетущее впечатление. Генерал был очень популярен среди солдат, известен и любим всеми, кому приходилось бывать под его началом. Кроме того, это был очень лояльный, доверенный военачальник, сыгравший немалую роль во время последнего переворота, приведшего к власти троицу консулов. Несмотря на антипатию к покойному, Жубер близко к сердцу принял его гибель, но еще неприятнее было крушение плана ударить во фланг и тыл Кутузова. С уничтожением моста у Заасфельда нечего было и пытаться преодолеть Зале, чьи берега оказались слишком обрывисты, а течение слишком быстро для наведения понтонной переправы. 2 апреля обоз главной квартиры консула достиг берегов Зале. Выйдя из коляски, Жубер мрачно осматривал обширную долину, в которой прихотливо велась узкая лента реки. Наметанным глазом военного консул тотчас же отметил, что левый берег, на котором находился лагерь русско-германских сил, представляет собой обрывистые высоты, подножие которых омывалось рекой, а вершины покрыты продолжением Тюрингского леса. Да, для обороняющегося не существует участка более выгодного для генерального сражения, чем левый берег Зале в ее верхнем течении. И все же врожденное упрямство заставляло консула еще и еще раз обращаться к ранее задуманному плану. Ударить в тыл неприятеля? Как же это заманчиво! Так сможете вы форсировать реку? Мрачно спросил он стоявшего рядом полковника Савари, командовавшего саперами корпуса Ажера. Тот отрицательно покачал головой. Консул, у нее очень крутые берега, отсутствуют броды, а сама река очень успешно охраняется значительными силами русских и немецких войск. Лесистый берег скрывает их перемещение. Вот мы сейчас спокойно стоим здесь, а на нас, возможно, уже нацелены из леса заряженные картечью пушки. Именно так погибла большая часть корпуса Ланна. А самое сложное – это сильное течение. В горах еще продолжается весеннее таяние снегов, и стремительный напор воды сносит любые блокшевые понтоны. Жубер пробежался взглядом по распускавшейся зелени окаймлявших реку вековых дубов и грязно выругался. Но это же означает, что мы не можем выполнить первоначальный план и окружить русских в горах Тюрингского леса. Мы не можем выйти им в тыл. Проклятая река. А что в Заасфельде? Мост нельзя починить, консул, наши атаки у Заасфельда не дали результата. Русские сожгли мост и разместили на склонах окрестных гор сильные артиллерийские батареи, не позволяя саперам восстановить переправу, отвечал генерал Ажера. Еще раз с сожалением окинув взглядом противоположный берег, такой близкий и такой недоступный, Жубер, наконец, выкинул первоначальные замыслы из головы и обратиться к окружавшим его офицерам. Где мы можем встретить постоянную переправу? Каменный мост, который невозможно сжечь. Боюсь, что ближайший такой пункт – это Иена», тут же проговорил отвечавший за штабное планирование Сульт. «Так далеко, а есть ли что-либо ближе? Увы, консул, но помимо Иены и Наумбурга, существует лишь три места, где можно перейти за Оле: Лапштит, Дорнбург и Камбург, удаленные на расстоянии 2 лье друг от друга и весьма удобные для обороны. Но Иена – самый близкий к нам пункт, там отличный каменный мост, навряд ли немцы позволят русским его уничтожить». Консул задумался. «Иена, а почему бы нет? Чем глубже его войска проникнут во вражескую территорию, тем больше у него будет шансов обойти левый фланг русско-немецких войск, опередить их на Эльбе, отделить от Саксонии, лишив их ее ресурсов и солдат. Затем можно было бы перейти Эльбу в верхней части течения, где она легче всего для перехода, а может быть даже завладеть Дрезденом с его прекрасным каменным мостом. Продолжая движение, можно будет завладеть Берлином и, наконец, опередить русских и немцев на Одере, где, кроме всего прочего, можно будет получить помощь со стороны поляков. По крайней мере, так обещает принц Радзивиллу. Поляки появились в расположении Вестфальской армии 2 дня назад. После всех неудач это стало подбодрившими армию долгожданными добрыми вестями. При движении в долине за Оле к Вестфальской армии присоединилось 3 неполных полка польских уланов во главе с принцем Радзивиллом. Поляки наперебой рассказывали о внезапном и жестоком нападении, коему подверглись при движении по нейтральной территории, ставшим причиной гибели многих соратников, и горели желанием вновь броситься в бой. 5 минут переговорив с польским командующим, Жубер понял, что в военном отношении этот молодой аристократ представляет собой полный ноль, а может быть, даже отрицательную величину. Высокий чин был в буквальном смысле куплен отцом юноши, за свой счет снарядившим 2 уланских полка с условием, что сын его станет командующим кавалерийской бригады. Но, как бы то ни было, 1000 сабель, есть 1000 сабель. Сведя 3 неполных полка в 2 полнокровных, Жубер получил в свое распоряжение превосходную легкую кавалерию. В конце концов Жубер принял решение. «Что же, господа, мы начинаем движение в направлении Иены. Пусть Мара возится с Кутузовым, а мы тем временем овладеем всей Центральной Германией, разобьем немногочисленную армию Северогерманского союза и их русских наймитов. После этого нам ничего уже не будет страшно, даже если из России подойдут новые силы, без немцев их будет недостаточно, чтобы победить нашу армию. Консул, по сведениям наших шпионов в Эрфурте, немцы провозгласили Северогерманскую империю с императором Александром во главе. Теперь Российская и Северогерманская империи – это практически единое государство», – напомнил ему генерал Сульт. «В военном отношении это ничего не меняет, генерал», – сверкая глазами, строго заявил Жубер. «От того, что союз переименовали в империю, у императора Александра не добавилось штыков, а у его генералов не прибавилось мозгов. Этот противоестественный династический союз говорит лишь о том, что этих людей надо остановить, пока они не зашли слишком далеко. Я верю в нашу армию, ничто нас не остановит». Через несколько дней Вестфальская армия достигла Иены. Город прекрасно просматривался с окрестных высоких холмов. Здесь действительно имелся отличный, широкий каменный мост. Но, увы, к этому мосту прилагалось мощное предмостное укрепление и тяжелые батареи на другом берегу, ощетинившиеся жерлами орудий поддержки. Сразу же стало понятно, что бои под Иеной не станут легкой прогулкой. Жубер приказал устроить напротив предмостного укрепления русских свои батареи и начинать перестрелку, а сам стал ожидать подхода отставших колонны разведывательных сведений. Данные о противнике не радовали. Противоположный берег занимала 2-я русско-германская армия под началом молодого генерала Бонапарта, общей численностью не менее 50 тысяч солдат, весьма грозная сила на такой позиции, как за Оле от Иены до Наумбурга. Выставив крупные подразделения перед главными переходами, а основную массу несколько сзади, на центральной позиции, эта армия была в состоянии дать французам опасное для них сражение и, если не вырвать победу, то, по крайней мере, оспорить ее настолько, чтобы сделать свое отступление легким, а исход войны – неопределенным. Не решаясь принять самоличное решение, Жубер собрал военный совет. После долгого марша из Западной Франции Вестфальская армия была не в лучшем состоянии. Армия была лишена 10 тысяч человек авангарда генерала Удина, посланного в разведку в направлении Наумбурга. Она понесла потери в 5-6 тысяч убитыми, пленными и беглецами в боях при Зальфельде, но оставалось еще 64 тысячи в составе 6 корпусов генерала Фажера, Ван Дамма, Груши, Перрина, Сен-Сира и Брюна. Учитывая высочайшие качества французских солдат и офицеров, превосходную артиллерию, эти цифры можно было бы смело умножать на 2, и военный совет постановил начать генеральное сражение. День первый. Где-то в районе переправы продолжался артиллерийский бой. Склоны окрестных холмов озарялись вспышками, а через некоторое время отдаленный раскатистый гром орудийного залпа раскалывал вечернюю тишину. Французы отвечали. Их ядра вспахивали поля вокруг Иены, пробивали крыши домов и стены кирхок. В городе то и дело слышался звон стекла и крики людей, кое-где начались пожары. Генерал Тучков внимательно вглядывался в темнеющий горизонт, пытаясь обнаружить признаки готовящейся ночной атаки. Конечно, ночные штурмы, опасные различными неожиданностями, редко бывают удачны, а потому непопулярны среди европейских генералов. Однако от французов можно ожидать всякого, такой сорвиголова, как Жубер, способен на любые безумства. «Полковник, доложите, готовы ли ваши люди к отражению штурма?» Наконец спросил он, обернувшись к полковнику Костенецкому, командовавшему бастионной артиллерией. «Николай Алексеевич, с начала дня из вверенных мне канонерской команды выбыло 5 человек. Одно орудие повреждено и отправлено в тыл. Ядер и гранат осталось половину боекомплекта. Картечных выстрелов почти не имеется, осталось 5 или 6 на ствол. За ночь надобно пополнить боезапас. Как полагаете, пойдут они в ближайшее время на штурм? Навряд ли. Канонада стихает, видны бивуачные огни. Должно быть, с утра пойдут, Николай Алексеевич». Тут разговор их прервал запыхавшийся адъютант. «Генерал, командующий едет к нам, он уже на мосту». Тучков оглянулся на каменный мост, проложенный от Иены на правый берег. Действительно, по мосту двигалась небольшая кавалькада. Передний всадник, скромно одетый невысокий господин на серой арабской лошади, завидев офицеров, пришпорил ее и, подъехав вплотную, небрежно откозыряв, спросил: «Как обстоят дела? Доложите обстановку, генерал». Тучков и Костенецкий подняли руки в воинском приветствии. Это, действительно, оказался генерал Бонапарт. Николай Алексеевич, отдав честь, сообщил: «Неприятель с раннего утра предпринимает попытки овладеть переправой и преодолеть реку Зале. Сегодня были предприняты 4 атаки на наш бастион и люнеты, все они отбиты с большим ущербом для неприятеля. С 4 часа пополудни противник прекратил атаки, устроил напротив наших укреплений 4 батареи и теперь пытается сбить нашу артиллерию с позиций, ведя шквальный огонь из более чем 60 орудий. Мы использовали 12 фугасов и потратили почти всю картечь. В каком состоянии предпольные заграждения из колючей проволоки? В скверном. Те, что установлены на высоких кольях, повреждены выстрелами и холодным оружием. Те, что уложены в ров, частью засыпало масле взрывов фугасов, частью завалены телами французов». Не теряя времени, Бонапарт резво вскочил на бруствер, пытаясь рассмотреть в полутьме состояние проволочных заграждений. Бастион был окружен ими в 2 ряда. Простой проволочный забор в 20 саженях от бастиона и несколько спутанных спиралей, проложенных на дне окружавшего бастион неглубокого рва. Последнее было особенно эффективно. Оказавшиеся во рву солдаты практически не имели шансов преодолеть его, неминуемо запутываясь среди гибких и острых железных шипов. Однако, действительно, трупы солдат, сброшенные сверху взрывами фугасов и гранат, колья и туры во многих местах промяли спирали, превращая непреодолимое препятствие в обычную канаву. «Расчистите все это!» – недовольно воскликнул командующий. «Люди устали, генерал. Бой длился весь день», – заметил на это Тучков. «Через 2 часа вас сменит дивизия Буксгевдена. Завтра укрепления атакуют свежие силы французов, а значит, их должны встретить полнокровные полки нашей армии. Через час саперы привезут новые фугасы. А пока, не ослабляйте наблюдение. Атака может последовать неожиданно. Повторите еще раз, генерал. Вы не можете взять переправу?» Консул Жубер, конечно, был готов к тяжелому форсированию реки. Но то обстоятельство, что за целый день корпус Ажира не смог взять даже предмостного укрепления, совершенно не укладывалось в голове. «Слишком интенсивный огонь, консул. Русские укрепления поддерживаются мощными батареями с противоположного берега. Когда наши колонны приближаются к бастиону, русские взрывают картечные фугасы, причиняющие чудовищный ущерб нашим солдатам. Значит, удвоим усилия. Корпус Перрина завтра поддержит усилия Ажира. Я сам поведу его. «Консул, стоит ли продолжать атаки?» – с сомнением произнес генерал Никола Сульт. «Мы видим, что Иена сильно укреплена. Может быть, стоит поискать другие переправы?» Генералы склонились над картой. Через четверть часа Бартелеми Жубер, распрямившись, ткнул пальцем в расстеленный перед ним чертеж. «Вот оно. Посмотрите на этот пункт. Здесь, сегодня ночью мы обойдем позиции русских. Корпус генерала Сен-Сира, скрытно пройдя за холмами Таутенбург-Вальди на север, выйдет в окрестностях городка Камбург и внезапной атакой захватит переправу. Как только будет достигнут успех, наши силы будут переброшены через реку, и мы отрежем русских в Иене от сообщения с Дрезденом, выйдя им в тыл. Но ближайшая переправа находится в городе Дорнбург. Он лежит много ближе, чем Камбург», — возразил Сен-Сир. «Вот именно, генерал, что ближе», — хмыкнул консул. «Если мы перейдем реку там, русские наверняка успеют перебросить силы от Иены и помешать нам. Нет, именно в Камбурге нас ждет безопасная переправа. Подготовьте ваш корпус к маневру». На следующий день французы не возобновили атак. Продолжалась вялая перестрелка. Несколько раз французские вольтежеры подбирались довольно близко к бастиону, пытаясь поразить прислугу оружейным огнем, но настоящего, массированного штурма все не было, и это встревожило Бонапарта. Вновь и вновь он требовал донесений полевой разведки. Похоже, неприятель решил форсировать реку Зале ниже по течению. Это было ожидаемо и требовало немедленных решений. Уже не было смысла держать войска возле Иены, надо было отступать на север. Но вот куда, где именно Жубер решил форсировать реку? Дорнбург, Камбург или Наумбург? Бонапарт досадливо поморщился. Как же он не любил оборонительные бои. В наступлении ты сам навязываешь противнику свою волю, определяя, где и когда состоится решающая схватка. Но находясь в обороне, даже на таком превосходном рубеже, как река Зале, постоянно приходится быть готовым к внезапному маневру противника. Так что же предпримет Жубер? Дорнбург, Камбург или Наумбург?